«Не возражаю», — сказал Борович. «Значит, смотри, Янка, идете быстро, но ты будь внимателен. Мы не знаем, кто там стрельбу затеял. Может, банда напала на селение, может, наши банду там прижали. В любом случае, должны быть посты, выставлено боевое охранение. На рожон не лезть, под пули не подставляться». «Ясно, боевого охранения не было ни со стороны реки, ни со стороны дороги. Люди таскали ведрами воду, пытаясь затушить горевший дом и большой сенной сарай». Седовласая женщина рыдала и причитала, сидя на земле, охватив руками голову. Рядом лежал мертвый мужчина в вышитой безрукавке. Люди, увидев советских солдат, не бросились навстречу, не перестали спасать своих селян. Смотрели хмуро, недоверчиво, продолжая бегать с ведрами. Борович сразу приказал бойцам выстроиться в цепочку и передавать по цепи ведра с водой и пустые назад к реке из рук в руки. Дело пошло быстрее. Нашлось в селе и несколько багров, которыми в довоенное время сплавщики управлялись с бревнами на реке. К рассвету пожар удалось потушить. Дом спасли, от сарая остались одни головешки, но хотя бы не загорелись соседние строения, не выгорел весь поселок. И только после этого, когда бойцы, расстегивая гимнастерки, стали поливать друг другу водой на руки, на шеи, смывая сажу и грязь, получился разговор. К Боровичу подошел старый седоусый гуцул, постоял рядом, глядя на мыски своих сапог, потом молча протянул твердую сухую руку. «Спасибо», — скупо сказал он, — «жалко, что вы не пришли раньше, не было бы горя у нас». «Кто это сделал, отец?» — спросил лейтенант. «Что за стрельба у вас была? Они называют себя украинской повстанческой армией», — угрюмо ответил старик. «Только это не армия. Армия с кем-то сражается, с другой армией, а эти только грабят, насилуют. И власти они добиваются такой же бандитской. Пришли и сразу стали отнимать у нас еду, избивать. Они застрелили безногого, который воевал против фашистов. А когда соседи кинулись его защищать, стали стрелять в людей и поджигать дома, и многие взялись за оружие. Они ушли, потому что чего-то боялись, но обещали вернуться и сжечь нас всех. И они сожгут». «Не сожгут, дядя Олесь», — громко сказал Пеняк. «Мы их найдем и накажем. Ни одного бандита на нашей земле не останется, никто не будет обижать простых людей». «Кто ты, солдат, откуда ты меня знаешь?» Старик подслеповато посмотрел на молодого человека. «Янка меня зовут, дядя Олесь. Я у вас работал несколько лет назад. Помнишь, мы мельницу устроили? А, пивуны с гор», — без улыбки сказал старик, покачав головой. «Да, помню вас. Пили вы после работы по вечерам красиво на берегу. Наши девушки приходили слушать вас, а потом плясали с вами здесь у костров. Мельница ваша долго работала, и люди добром поминали парней, которые так хорошо умеют работать и так красиво петь». «Куда ушли бандиты?» — спросил Борович. «Туда, через долину ушли», — указал рукой старик. «Наверное, знали, что вы за ними идете, ищите их. Вот и испугались, что сами стрельбу подняли». Шелестов смотрел на карту, размышляя, как будет быстрее. Догонять банду пешком или в объезд дорогами на машинах, выехать ей на перерез и устроить засаду. Но где, в каком месте, каким путем пойдут эти люди? Он посмотрел на Боровича и попросил: «А позови-ка, Яков, своего проводника, который из этих мест. Посмотрим, что он предложит». Пеняк прибежал через пару минут и вытянулся перед Шелестовым. Оперативники обратили внимание, что лицо парня за эти сутки стало каким-то жестким, потемнели глаза, заострились скулы. Не увидели в нем прежней лихости, задора. «Тебя Янка зовут?» – спросил Шелестов. «Янка Пеняк, так точно, товарищ подполковник. Что-то ты не весел, солдат. Знакомые места, знаешь этих людей, которых убили бандиты. Убитых не вернешь, товарищ командир», — странным голосом ответил автоматчик. «Скорбь она о других, о живых. Поясни, солдат», — удивился таким словам Коган. «Да, я знаю этих людей, эти места. Я думал, что хорошо знаю. Мы вместе работали, вместе пели песни. Да только оказалось, что в нашем певучем краю не все пели своим голосом. Нашлись и те, кто готов горло перерезать ближнему, лишь бы кусок хлеба за него получить, землю получить, чужое получить и радоваться, как он удобно жизнь прожил». Оперативники переглянулись, не понимая, что хочет им сказать этот деревенский парень. И Янка стал рассказывать, что узнал от местных о двух своих довоенных приятелях, которые теперь вступили в украинскую повстанческую армию. Они здесь были, они стреляли в этих людей. Значит, они были иностранцы. И они, или другие такие же, как они, жгли села, помогавшие партизанам, расстреливали женщин и стариков. Но больше всего угнетало парня то, что в банде оказалась девушка Ганка. Она с теми, кто купился на ложные враждебные призывы против своего народа, стала выполнять то, что приказывали гитлеровцы. И она считала, что борется за какую-то независимость от кого-то. «Ведь мы все были братьями», — в запале выкрикнул солдат, потеряв на миг выдержку. «Ближний помогал ближнему, село помогало селу, и нечего нам было делить, нечего было отнимать друг у друга. И когда фашисты пришли, появились эти освободители народа. От чего, от кого освобождать тех, у кого все есть, кто счастлив и работает на своей земле? Ты любил ее, Инка?» — тихо спросил стоявший рядом Сосновский. «Да», — коротко ответил солдат и с тоской посмотрел куда-то за лес, над которым разгорался рассвет. Старый довоенный рабочий поселок еще стоял на месте. Здесь когда-то жили сезонные рабочие. 2 лета здесь провел Иенко со своей артелью плотников. Они тогда строили мост через бурную речушку. Странно, что уцелел поселок, но сгорел мост. Но теперь, когда Иенко смотрел из-за деревьев на поселок, он кое-что понял. «Товарищ лейтенант», — опустив бинокль, солдат повернулся к командиру. «А ведь здесь им на ту сторону не перейти. Я точно знаю. Мокрые камни, течение бурное и поток увеличивается, когда в горах дожди. Им только до станции Оголина спускаться, там есть железнодорожный мост. Станция охраняется», — покачал Борович головой. «А их осталось человек 15. Если они поняли, что мы идем следом за ними, то удирать будут, а не в бой ввязываться. Надо подполковнику доложить». Шелестов сразу ухватился за эту мысль. Заблокировать банду здесь, именно вдали от жилья, от людей, выяснить, что они взяли из злосчастного вагона, есть ли в этих вещах, в конфетах, ампулы с вирусом. То, что местные жители не смогут перейти реку в неудобном месте, Шелестову не очень верилось. Он все же решил перестраховаться и отсечь банду и от возможности спуска в долину к железной дороге, и от спуска к реке в этом месте, где когда-то был мост. Атаку начали сразу с 2 сторон. Борович со своими автоматчиками ударил со стороны долины, а группа Шелестова — у бывшего моста. С собой, кроме оперативников, Шелестов взял Пеняка с Селиверстовым. Если банда уйдет за реку, то ее придется сразу же пытаться нагнать, не выпустить из этого района, и тогда кроме Инка, знающего эти места, никто помочь не сможет. Первыми ударили пулеметы, и бойцы под прикрытием их огня бросились вперед занимать позиции, обходить прогнившие деревянные домики и сарай. Опешившие от неожиданности националисты сбились в кучу и открыли плотный огонь по советским солдатам. Автоматчики залегли, стали отходить к укрытиям, искать пути обхода врага. Коган все время одергивал Каратеева, который поднимался во весь рост, когда оперативники двигались перебежками, и стрелял он слишком длинными очередями. «Смотри, как у них отношения изменились», — усмехнулся Бутарин, оборачиваясь к Борису. «В няньку превратился. Надо было все же вирусолога оставить с машинами в поселке. А если что найдем?» — покачал Сосновский головой и, дав 2 короткие очереди, свалил бандита, который пытался перебежать к другому домику. «За ним нарочного посылать? Нет уж, давай нянчиться с ним, зато под рукой будет, если какая-то ампула всплывет». Обоим пришлось нагнуть головы и прижаться к камням, когда на их укрытие обрушился шквал огня. Услышав голос Шелестова, что банда атакует, оба оперативника выставили стволы автоматов поверх камней и, дав по длинной очереди в сторону врага, стали менять позицию. Под таким огнем перебегать с места на место было сложно. Пули били под ноги, свистели над головой. «Не подпускайте их к реке», — крикнул Шелестов автоматчиком и сам бросился вперед. Но тут со стороны националистов ударил пулемет. О том, что в банде был пулемет, группа не знала. И то, что он до сих пор не вступал в действие, едва не подвело Шелестова. Каким-то чудом он не попал под длинную очередь. Упав между камнями, вжавшись в землю, он стал лужом отползать назад к небольшой промоине. По ней можно отползти в сторону, сменить позицию. Он глянул на своих ребят, с удовлетворением отметив, что они все в надежных укрытиях. Пока это важно, пока не до атаки. Надо как-то обойти бандитов, надо заставить замолчать пулемет. Борович жмет со стороны долины, продвигается, но ждать его нельзя. Банда может под прикрытием пулемета сделать то, чего боялся Шелестов, постараться уйти за реку. «Пеняк, назад!» — крикнул Шелестов, но его голос потонул в грохоте перестрелки. Но солдат его не слышал. Наверное, Янка видел ситуацию со своей позиции более выигрышной. Сейчас главное было подавить пулемет, отсечь националистов от реки, прижать огнем, чтобы автоматчики добрались до них. Может быть, он считал, что, осознав, что они находятся в окружении, они вообще решат сдаться. Шелестов хорошо видел, как Пеняк перебежками преодолел опасную зону, видел, как двое бандитов с автоматами выскочили ему навстречу и попытались расстрелять смелого солдата на открытом пространстве. Видел, как Пашка Селиверстов бросился прикрывать друга, как он разрядил автомат, не дав врагам стрелять в Инка прицельно, и Пеняк проскочил до стены дома. Но Пашка упал, зажимая рукой окровавленное плечо. Бутарин, прижимаясь к земле, скользя, как уж, между большими камнями, добрался до раненого бойца, взвалил себе на спину и пополз назад. Инка нащупал в кармане последнюю гранату. Он, прижимаясь спиной к стене, двинулся вдоль дома. Вот он уже добрался до разбитого оконного проема, откуда не переставая бил пулемет. Бросок гранаты, и Инка метнулся в сторону, упал за камни. И тут же языки пламени и дым струей ударили из окна. Шелестов даже не успел заметить, когда Гуцул заскочил в дом. «Борис, передай Михаилу, чтобы приготовился», — крикнул Шелестов оперативникам. Пулемет заткнулся. По команде вперед, но броситься в атаку не удалось. Вслед за взрывом гранаты в доме еще что-то полыхнуло, взвелось огненным столбом. Треск горящего дерева, яркие отсветы пламени, и вот уже между камнями и ядовитой змеей потянулись огненные потоки. Горело и чадило. Наверняка там внутри была какая-то емкость с дизельным топливом. Шелестов стиснул зубы, глядя, как огненные ручьи закрывают и обзор, и путь вперед. Пеняк наверняка погиб в огне. Он уничтожил пулеметную точку, но теперь все равно не прорваться вперед. Бандиты оказались с этой стороны отсечены от атакующих огненным ручьем. И когда он выгорит, неизвестно. Пеняк даже не заметил бочек с горючим, стоявших у стены и закрытых брезентом. Наверняка на них не обратили внимания и бандиты, перебежавшие с пулеметом к этому окну. Сейчас они были убиты. Пеняк схватил пулемет, поднял брезентовый мешок с дисками. Он уже сбегал по лестнице, когда за спиной полыхнул огонь. В горле запершило, глаза разъедал черный дым, и Пеняк побежал дальше, туда, где у самой воды стоял небольшой двухэтажный дом. Несколько пуль прошили доски над его головой, когда он нырнул в большой лаз и потянул за собой мешок с пулеметными дисками. Выглянув из окна наверху, Инка сразу оценил ситуацию как скверную во всех отношениях. Помощи ждать неоткуда, огонь отсек оперативников, не видно, куда делся Пашка, может быть даже, погиб. А вот бандиты, которых закрывал со стороны советских солдат черный дым, начали подбираться к его убежищу. Отложив автомат в сторону, Инка взялся за дегтярь. Устроив ствол ручного пулемета на подоконнике, он несколькими короткими очередями отогнал бандитов, заставив их бежать назад и прятаться за камнями и строениями. Диск был пуст, и он поспешно отстегнул его и вставил полный. В мешке было еще 5 дисков. Он проверил их, убедившись, что все они полные. Прошло около часа. Инка отбил несколько атак и понял, что бандиты как-то не очень геройствуют, не хотят умирать. И в этот момент он услышал голос. «Эй, солдат, отзовись!» «Чего тебе?» — отозвался Инка, посматривая вперед поверх мушки пулемета и готовясь снова открыть огонь. «Солдат, ты, наверное, жить хочешь. Зачем тебе умирать? Скоро у тебя кончатся патроны, и мы тебя возьмем. А у тебя там под Рязанью или в Сибири мать-старушка ждет тебя, не возьмете», — заверил Пеняк. «Скоро соляр прогорит, и вам крышка. За реку я вам уйти не дам. И моя родина не под Рязанью и не в Сибири. Она здесь, в этих горах. Так ты Гуцул, что ли?» «Я советский человек», — ответил Инка, настороженно посматривая вокруг и опасаясь, что разговоры с ним затеяли лишь для того, чтобы отвлечь. «Вся страна мне дорога, как и мои горы. И все, кто против моей страны, кто заодно с врагом, они и мои враги. Так понятно? Эй, Гуцул, хочешь, мы с тобой споем вместе у реки?» Раздался звонкий женский голос, и сердце у Инка сжалось. Он узнал его. Этот голос он не спутал бы ни с каким другим. «Пойдем с нами, на той стороне безопасно, и москали нас не догонит. Зачем тебе они? Скоро здесь будет только наша власть, и никаких москалей мы не потерпим на нашей земле». «Ганка, это ты?» — крикнул Инка и чуть было не поддался воспоминаниям и не высунулся по пояс в окно. Наверняка его тут же застрелили бы бандиты. «Да, меня так зовут. А ты что, знаешь меня? Это же я, Инка. Помнишь венок, который ты надевала мне на голову? Ты говорила, что эти цветы очень идут к моим глазам, что они, как васильки, и что меня надо было назвать не Инка, а Василько. «Ты здесь?» — голос девушки погрустнел. «Здесь, Ганка. Я всегда там, где я могу помочь людям. Построить дом, мельницу, прогнать врагов. Только ты мне скажи, почему ты с ними, а не с нами? Я воюю уже 3 года, и за моей спиной остаются счастливые люди, которых я освободил. Там растет хлеб, косит траву, пасут скот и по лугам бегают босоногие дети, как мы с тобой мечтали. А ты, что остается за твоей спиной и спиной твоих друзей? Мы видели сегодня ночью огонь, пепел сожженных домов и мертвых людей. Стариков, Ганка, они вам чем помешали?» Девушка попробовала было возражать, стала убеждать молодого человека в том, что он надурманен коммунистической пропагандой. Она говорила так, как будто повторяла заученный текст. И Инка возразил ей, что не в пропаганде дело, что он сам лично видел, что творили немцы. Он своими ногами прошел сначала от границы до Воронежа, а потом оттуда до самой Белоруссии, попал в окружение со своей частью и 4 месяца воевал вместе с белорусскими партизанами. Он рассказал о деревне Хатынь, которую сожгли украинские националисты, сожгли вместе с жителями. И таких деревень немало, и он их видел своими собственными глазами. И про концлагерь рассказал. «Мне хочется увидеть твои глаза, Инка», — вдруг сказала девушка. И тут автоматная очередь в щепки разнесла старую оконную раму возле пеняка. Он отпрянул в сторону, подхватил пулемет и приготовился сменить позицию, если банда снова начнет атаку. Выстрелы прекратились, потом раздался крик Ганки, чтобы не стреляли. А потом стрельба послышалась в другом месте. Со стороны долины автоматчики пробрались к позициям банды и атаковали их. Инка увидел, как бандиты кинулись к реке, но он находился в таком месте дома, что не мог помешать им. И тогда он побежал вниз. Да, сейчас к нему с тыла могут подойти другие, но у него есть хоть несколько минут, чтобы не дать уйти за реку тем, кто на берегу. Потом подоспеют ребята из роты, и все будет кончено. Главное, выгадать несколько минут. И он упал в дверном проеме и, поставив сошки пулемета на порог, начал стрелять длинными очередями. 3 бандитов упали в воду, и их тела понесло, стало крутить между камнями. Несколько человек метнулись назад, потом стали стрелять, но Инка сменил диск и снова открыл огонь. Бандиты упали и стали отползать, пули били в землю, рикошетили от камней, прошивали старые деревянные стены, и щепки летели Инка на голову. Он сменил еще 2 диска, когда вдруг стрелять стало не в кого, и вообще стрельбы больше не было. Шелестов слышал, как на берегу после долгого затишья стрелял пулемет, а потом Борович со своими бойцами прорвался снизу, и тогда оперативники ринулись тоже в дым, перепрыгивая через огненные реки и задыхаясь от копоти. Они увидели только убитых и раненых. Борович привел 2 окровавленных, но живых пленников. Сосновский и Шелестов принялись осматривать местность вокруг, в поисках Инка, и тут они его увидели. Солдат шел медленно, спотыкаясь и щурясь, то ли от яркого солнца, то ли от горя ему щипало глаза. Он нес на руках тело девушки. Белая блузка, черные сапожки, темно-русая коса свернута вокруг головы, и голова безжизненно покачивалась при каждом шаге Инка. Оперативники подоспели и помогли уложить девушку на землю. Каратеев начал искать пульс, прижался ухом к груди девушки, но пеняк только помотал головой. «В спину выстрелили, понимаете? Может быть, она шла ко мне, она ведь сказала, что хотела бы увидеть мои глаза, а ее убили. Пашка». Селиверстов с рукой на перевязи подошел, посмотрел на тело и, все поняв, стянул с головы пилотку. Он помнил, как друг рассказывал, что потерял девушку, в которую был влюблен. Не знал, куда ей писать, но думал о ней, помнил ее всю войну, и ждал, когда, наконец, судьба забросит его в родные края, фантазировал, как встретит ее, как он будет идти в строю автоматчиков со своими друзьями по роте, а девушки выбегут на улицу с цветами и будут бросать их парням, и он увидит Ганку с цветами, а она его. «А получилось вот так. Пашка, это и есть та самая Ганка», – прошептал пеняк. Подходили автоматчики, смотрели на своего друга, на мертвую девушку и ничего не говорили. Борович тоже подошел, зло сморщился и покачал головой. Дел было много. Надо собирать убитых, раненых, оружие, надо осматривать территорию, надо помогать Каратееву искать вещи, захваченные националистами в вагоне на станции. Людей осталось мало, есть раненые, но он не стал трогать Инка, понимая состояние его души. Пусть немного придет в себя парень. Инка крепкий, справится. Глава 9. Каратеев расположился в пустом полуразрушенном домике на окраине поселка. Он решил, что в крайнем случае при возникновении подозрения на заражение его можно будет просто сжечь. Пока оснований беспокоиться не было, но все же вирусолог призвал всех солдат вести себя крайне осторожно. Было собрано много вещей, которые, по признанию пленных, их товарищи забрали из вагона на запасных путях. Все признавали, что вагон попался им случайно, что заинтересовал тот факт, что он опломбирован. Поэтому в него и полезли. Но когда завязался бой, то вагон оставили в покое, так и не успев порыться в нем основательно. То, что собрали и принесли в отдельный дом Каратееву для осмотра, в основном было красивое тонкое женское белье, несколько шерстяных изделий, женская обувь, шоколад и консервы. Приказав всем уйти, вирусолог, надев противогаз, натянув на руки хирургические перчатки, принялся с помощью скальпеля и пинцета вскрывать все оказавшиеся в его распоряжении предметы в поисках стеклянных ампул. Каратеев занимался этим делом 2 часа. Он распотрошил весь шоколад, вскрыл все консервные банки, прошелся по каждому толстому шву шерстяных изделий, проверил подошвы, каблуки женских туфель и босоножек. И через 2 часа он вышел на солнце, стягивая с головы противогаз. Мокрый и улыбающийся, он опустился на бревно и блаженно подставил лицо солнцу. «Я так понимаю, что ничего», — спросил Шелестов и уселся рядом. «Абсолютно», — уставшим голосом пробормотал вирусолог. «Обычные вещи, обычный шоколад и обычные консервы. Жалко, что я все это испортил, порезал и разорвал, но хоть на душе стало спокойно. Значит, они просто разграбили обычный вагон с вещами, который кто-то собирал для отправки на запад». Шелестов похлопал вирусолога по плечу. «Ну, не нашли одно, зато хоть местное население от банды избавили. Тоже результат. Вы отдыхайте, Семен Валерьевич, отдыхайте. Сейчас ребята поесть приготовят, чайку горячего и сладкого выпейте, и силы вернутся». «Да я не устал», — попытался было бодро заявить Каратеев, но потом махнул рукой и снова откинулся спиной на теплые от солнца доски. Шелестов шел по лагерю, осматриваясь по сторонам. Увы, без потерь не обошлось. У Боровича погиб 1 боец и 2 были ранены. Он отправил людей за машинами, остальным приказал приводить себя в порядок, сварить обед и готовиться к выходу через 2 часа. Оставалось решить, куда, в каком же направлении выдвигаться теперь. Пеняк выглядел уверенным и спокойным. Что ж, война закалила парня. Не первая и, увы, не последняя потеря. Шелестов указал ему на карте на станцию Оглина. «Что здесь? Ее строили как узловую станцию», — почесав голову, ответил автоматчик. «Мы там одно время нанимались шпалы укладывать. Готовились оттуда прокладывать пути в 3 направлениях. Там строился тоннель. Его уже до войны начали пробивать в скале. Поселок там был», — насторожился Бутарин. «Я имею в виду не рабочий временный поселок, а постоянный населенный пункт. Жили там люди до начала строительства?» «Кажется, нет», — задумался Пеняк. «Вроде какие-то работы и до строительства тоннеля там проводили, я не помню точно. А помню, что железнодорожная ветка раньше была от станции с Сричинской до Оглины. Туда вагоны приходили и со шпалами, и с рельсами, и горное оборудование приходило. А на машинах подъехать лучше со стороны долины, снизу подняться. Там всегда дорога была приличной. Щебень, который оставался от горных разработок, укатывали. Бутарин гнал трофейный «Мерседес» на предельной скорости. Студебекеры Боровича отстали, но сейчас важнее всего была скорость. Что-то подсказывало оперативникам, что затишье лишь временно, что немцы не отказались от попыток воспользоваться вагоном с зараженными смертельным вирусом игрушками и вещами. Тем более если до них дошла информация, что группа вирусологов из концлагеря все же попала в руки СМЕРШа, они будут торопиться. Любой ценой гитлеровцы постараются первыми добраться до вагона, или отдать соответствующий приказ тем, кто у этого вагона притаился где-то на железнодорожных путях в предгорьях Карпат. Самым неприятным было то, что вагон еще так и не найден. Шелестов опустил стекло машины и почти по пояс высунулся с биноклем наружу. Несколько раз на больших рытвинах, которые Бутарин не успевал объехать, его так тряхнуло, что он едва не разбил биноклем себе лицо. Но все же Шелестов не прекращал наблюдения. Впереди уже мелькали среди деревьев скалы, виднелись какие-то временные деревянные строения. И он хорошо видел, что туда ведут железнодорожные пути. 2 машина переезжала деревянный настил между рельсами, перебираясь на другую сторону железнодорожного полотна. Дорога была относительно хорошей и вела к станции. Этой дорогой активно не пользовались несколько лет, сказал сидевший на заднем сиденье Коган. И ржавчина на рельсах, и травой поросло. Это и настораживает, сказал Сосновский, беря автомат и посматривая по сторонам. Хорошее место для засады, тихое, есть вагон. Наконец воскликнул Шелестов и буквально упал на сиденье. Видел его мельком, но это точно товарный вагон, и людей не видно. Приготовьтесь, ребята, Борович отстал, догонит нас не скоро, так что придется, в случае чего, справляться самим. Ты, Виктор, близко не подъезжай, там поворот есть вон за той каменной стеной, ты перед ним остановись, чтобы нас не заметили со стороны станции. Теперь дорога велась вдоль железнодорожного полотна, она петляла, повторяя контур отвесной стены скал справа, между большими камнями, которые остались когда-то после обвалов. То и дело попадались остатки каких-то ржавых дорожных механизмов, штабеля старых шпал, разваливающиеся от времени деревянные бытовки. Бутерин сбавил скорость, приближаясь к тому месту, где группа должна будет высадиться и идти пешком. Шелестов указал рукой вправо, и оперативник свернул туда, остановив машину и выключив двигатель. Все сразу выбрались наружу и стали прислушиваться и осматриваться по сторонам. Было тихо, только где-то кричала птица да легкий ветерок трепал большой куст на скалах справа. «Хорошо, что мы Каратеева оставили с автоматчиками у них в машине», — подумал Шелестов. «Он у нас единственный, кто в критической ситуации может сказать, что делать и как защититься. Беречь вирусолога надо, а то он храбро под пули лезет». Разбившись на пары, оперативники двинулись вдоль полотна. То, что предстало перед ними, когда они вышли из-за скалы, больше напоминало какую-то постапокалиптическую картину. Людей на земле нет, остались только строения и механизмы, которые с каждым годом разрушаются все больше и порастают травой, кустарником, деревьями. Станция не была достроена в довоенные годы, здесь не проходили поезда. Сюда доставлялись маневровыми паровозами грузы на платформах или грузовыми вагонами, на которых привозили все, что нужно для проведения работ. И тот вагон, который Шелестов увидел издалека, мог быть просто обычным брошенным пустым товарным вагоном. А вообще-то я погорячился, про несколько лет. Коган присел на рельсах на корточки и стал рассматривать полотно. Месяц, может, два месяца не ездили, а вообще-то дорогой пользовались в последние годы. Пусть не так интенсивно, как на обычных магистралях, но пользовались. Обойдя несколько строений, в том числе и два кирпичных здания под деревянной крышей, оперативники ничего стоящего внимания не нашли. Но вывод, что на станции что-то происходило еще прошлой зимой и даже весной, напрашивался сам собой. Шелестов поднял рабочий ботинок с отставшей подошвой. Нет, он не лежал тут несколько лет, его бросили совсем недавно. Вагон. Остановившись, Сосновский указал рукой вперед. Он стоял одиноко всего в нескольких десятках метров от большой пещеры, зиявшей в скале. Наверное, это и был тот самый тоннель, который тут строился и о котором говорил Пеняк. Вот и отвалы породы, которую вывозили из тоннеля и сваливали вагонетками под откос. Разделившись и внимательно оглядываясь, оперативники подошли к вагону. Каждый опустился на одно колено, беря на прицел свой сектор, чтобы в случае опасности сразу можно было открыть огонь. Шелестов подошел к вагону и замер. «Это он, ребята, мы его нашли». Оперативники поочередно повернули головы, посмотрев на вагон, на то место, куда указывал Шелестов. Большой, в диаметре около полуметра, символ красовался на боковой стенке товарного вагона. «Черный ангел, прибудет Борович, и мы берем это место под охрану», — торопливо заговорил Шелестов. «Очень кстати этот тоннель. Нужна взрывчатка, нужен бензин. Загоняем вагон внутрь и взрываем. И нужно обязательно кому-то доехать до ближайшей станции и передать информацию о находке. Нужно осмотреть здесь все», — предложил Бутарин. «Вы с Михаилом побудьте здесь, а мы посмотрим, что там в тоннеле. Прикроете, если что. Давай», — кивнул Шелестов. Зайдя в тоннель, Бутарин и Коган остановились, давая возможность глазам привыкнуть к темноте. Несколько десятков метров было еще относительно хорошо видно и рельсы, и камни вдоль полотна. Несколько вагонеток валялись в стороне на боку, какие-то расщепленные бревна, старые доски. Но все это не мешало продвижению по рельсам. Значит, путями в тоннеле пользовались, значит, работы велись тут до последнего. «Там что-то есть», — тихо сказал Коган. «Пошли». Оперативники двинулись вперед отработанным способом. «Один прикрывает, второй продвигается и занимает позицию. Потом также двигается второй, обходит его, осматривается и занимает новую позицию. И уже через полсотни метров они увидели небольшой маневровый паровоз, а дальше за ним еще один вагон. Чувствовался запах дизельного топлива от паровоза, но других запахов не было. То, что они приняли за вагон, оказалось просто железнодорожной платформой, на которой были сложены какие-то тюки, прикрытые сверху брезентом. Коган прошел вперед, вглядываясь в темноту, и остановился у стены. Бутерин закинул за спину автомат и взобрался на платформу, откинул брезент и включил фонарик. «Ничего себе!» — не удержался оперативник от возгласа. «Что там у тебя?» — спросил Коган, продолжая всматриваться в темноту. «Драгоценности, золото скифов, еще интереснее, Боря. Тут не меньше тонны взрывчатки. Чего?» — вытаращил на него глаза напарник. «Чего?» — тротила, — ответил Бутерин. «Деревянные ящики с 200-граммовыми пачками тротила в фабричной упаковке. Ящики килограммов по 10 и их тут на платформе штук 100. Вот тебе и тонна. Тоннель готовили к взрыву», — удивился Коган. «Зачем? Он же еще не готов. Или, может быть, готов. Как ты думаешь, если там осталось несколько десятков или сотен метров проходки, чтобы закончить тоннель, этого количества хватит, чтобы его взорвать? Мне кажется, что он, скорее всего, весь обрушится от такого взрыва. Взрывчатку используют при проходке для небольшого направленного взрыва, чтобы измельчать породу, а потом ее вручную дробят, грузят и вывозят. Так что эта взрывчатка осталась со времен проведения горных работ, я думаю». Звуки автомобильных моторов заставили оперативников покинуть тоннель. К счастью, это оказались автоматчики Боровича. Два студебекера стояли на въезде у скалы, бойцы осматривали местность, а Шелестов вел Каратеева к вагону. Бутерин и Коган подбежали к нему. «Проблема решается просто, Максим», – торопливо заговорил Бутерин. «Еще со времен проведения тут работ кто-то загнал в тоннель маневровый паровоз и платформу с взрывчаткой. Там, по самым скромным подсчетам, около тонны тротила в шашках заводской упаковки. Загоним туда этот вагон паровозом и рванем. Все в пыль, на молекулы все разложится. Взрывчатка», — Шелестов уставился на оперативников. «Вот это называется подарок судьбы». «Подождите», — вдруг остановил оперативников Каратеев. «Надо же сначала убедиться, что это действительно тот вагон, который нам нужен, что содержимое соответствует. Хуже не будет, если мы его взорвем. Но если это не тот, если тот, другой, где-то в другом месте стоит, а мы успокоимся, взорвав этот, хорошо, вскрываем вагон», — принял решение Шелестов. «Борович, отводи людей на периметр, пусть занимают оборону на всякий случай, а ты, Виктор, бери Бориса, Михаила и идите в тоннель. Убедитесь, что паровоз на ходу, иначе нам придется на руках его выкатывать наружу. И вообще посмотрите, что там в тоннеле дальше. Неплохо бы пробную шашку вынести сюда и взорвать. Вдруг упаковка для видимости, и в ней не взрывчатка, а нейтральное вещество». Через несколько минут, когда автоматчики рассредоточились по периметру станции, оперативники откатили дверь вагона. Внутри лежали тюки из плотной ткани, сетки с обувью. Там были мужские ботинки, женские туфли, детские сандалии. Несколько деревянных ящиков с эмблемами фабрики «Красный Октябрь», Ленинградской фабрики имени Крупской, фабрики «Ротфронт». Каратееву помогли облачиться в индивидуальный костюм защиты, он натянул противогаз. Он не стал надевать специальные перчатки, оставив на руках только тонкие хирургические перчатки, потому что ему нужна была точность движений, чувствительность пальцев. «Максим Андреевич», — остановил Шелестова вирусолог, когда все оперативники отошли. «Максим Андреевич, вы должны мне пообещать одну вещь». «Да, слушаю вас». Шелестов остановился. «Вы офицер НКВД, вы взрослый опытный человек, вы все понимаете. И вы понимаете, что если я заражусь, то у вас не будет никакого морального права, вам ваш служебный долг не позволит иного выхода, как сжечь меня, взорвать вместе с вагоном. Вы это понимаете, Семен Валерьевич? Мы же нашли вакцину», — улыбнулся Шелестов. «О чем вы говорите? Мы же сможем вам помочь, если что-то пойдет не так. Вот что значит быть не медиком», — грустно улыбнулся вирусолог. «Объясняю вам, что мы нашли документацию и вещество, которое может быть вакциной. В документации оно значится как вакцина, и немцы ее нам выдают за вакцину. Но в медицине так просто не делается. Ученые неизвестное вещество изучают в соответствующих лабораториях со специальным оборудованием, а на это нужно время. Это вещество будут испытывать в клинических условиях. Сначала на животных, потом на добровольцах. И только потом его можно будет использовать безбоязненно с уверенностью, что вакцина победит вирус. Иначе существует риск возникновения эпидемии. Даже если я буду первым добровольцем, использовать вакцину можно будет только через пару недель, никак не раньше. Ведь она может оказаться не вакциной, а как раз тем самым вирусом. Так что вам придется выполнить свой долг и уничтожить меня вместе с вагоном. Шелестов стоял ошеломленный и смотрел на Каратеева, как тот говорил ему такие страшные вещи очень спокойно. А ведь все так и было, просто сам командир группы об этом еще не думал, но перед таким выбором ему предстояло встать, случись непоправимое. Точнее, не перед выбором, а перед необходимостью пойти на такой шаг. И теперь ученый стоял и ждал ответа. «Да, Семен Валерьевич, наконец», — твердо сказал Шелестов. «Я понимаю всю опасность положения и выполню то, о чем вы говорите. Но я надеюсь, что все обойдется, и желаю вам удачи». Каратеев улыбнулся и, кивнув, полез в вагон по лестнице, которую поставили бойцы. Ему стало грустно из-за того, что под противогазом Шелестов не увидел его улыбки. А значит, он мог продолжать тревожиться, переживать за вирусолога. А ведь такого быть не должно. Подполковник Шелестов должен быть спокоен и уверен, он должен командовать и выполнить задачу в любом случае. В любом. Вещей не очень много. Слой тюков и ящиков высотой всего по колено вирусологу. Он сделал шаг вправо и опустился на свободную часть пола вагона. Надо начинать, надо найти хотя бы одну ампулу. Только одна, тогда это будет подтверждением правильности его предположений. Но если он переберет половину вагона и не найдет ничего, то опасность останется. Опасность, что, уничтожив содержимое этого вагона, никто не будет знать, существует ли еще один, другой вагон, в котором есть вирус. Может быть, это извращенное мышление гитлеровцев заставило их положить вещи в вагон с эмблемой черного ангела, полагая, что советские ученые и солдаты будут терять здесь время на поиски. А настоящая зараза в это время в другом месте, она уже вошла в кровь людей и начала поражать их. И никто об этом не знает. «Спокойно, Семен», — вслух сказал сам себе Каратеев. «Начинай работать». И он начал работать, сжав в руке острый ланцет, чуть оттянул ткань первого тюка и стал осторожно прорезать ее от начала до конца, не спеша, чтобы не повредить содержимое, не сдвинуть тюк с места, не пошевелить содержимое. «Так работал сапер», — вспомнил Каратеев, — «я тогда наступил на мину, и сапер работал также осторожно». Разведя в стороны толстую ткань, Каратеев увидел перед собой вязаный женский свитер. Ручная вязка, хорошая шерсть, видно, что его носили. И человек, который его носил, мог быть уже мертв, и его свитер может нести в себе смерть. И тогда Каратеев осторожно стал ощупывать швы, проемы рукавов, горловину, где вязка была толще. Обследовав пальцами свитер, он стал его медленно поднимать. Вирусолог внимательно смотрел, чтобы ткань ни за что не зацепилась. Еще выше. Ага, воротник спереди тоже довольно толстый. Не опуская свитер на пол, он правой рукой стал осторожно ощупывать воротник. Стоп, что-то есть. Только здесь или еще где-то. Снова пальцы стали ощупывать воротник свитера, как будто перебирали пуховую ткань. Нет, больше не прощупывается. Теперь положить на пол. Теперь осторожно начать распарывать петли. Шерсть плохо режется, но ланцет новый, он справляется. Еще расширить и удлинить разрез. Ниже. Хватит. Отложив ланцет, Каратеев стал пальцами разводить в сторону вязаную ткань. Вот она смерть. Запаянная стеклянная ампула, а в ней прозрачная жидкость. Совсем немного, но и этой ампулы достаточно, чтобы вирус вырвался на свободу. Отложив ампулу в сторону, вирусолог продолжил работу. Через полчаса у него было уже 3 ампулы. Пот заливал лицо, дышать в противогазе было абсолютно нечем. Да, хватит. Эти ампулы нужно положить в герметичный сосуд, проложить мягким материалом, а потом передать в лабораторию. Каратеев не услышал выстрелов, он просто неожиданно почувствовал, как пули прошили деревянную стену вагона, как щепки откололись и упали на тюки с вещами. Солнечные лучики пробились через пулевые отверстия и в них заплясали, заметались пылинки. Бутерин проверил бак. Топливо было, а сам дизель маневрового паровоза находился в хорошем состоянии. Надо попробовать завести его, потом выехать наружу, перевести стрелки, чтобы съехать на параллельные пути. Вагон с вирусом должен оказаться между паровозом и платформой с взрывчаткой. Потом всю сцепку необходимо перегнать как можно глубже в тоннель, поджечь Бигфорда в шнур. Шнура нет, но его легко изготовить. А потом убраться как можно дальше, потому что такой мощности взрыв, да еще в ограниченном пространстве, вызовет маленькое землетрясение. Давление и температура мгновенно подскочит до таких показателей, что и чертям в аду не снилось. А потом камни и огонь вырвутся наружу через тоннель, вместе со взрывной волной. Это будет еще тот удар. Скорее всего, половину станции сметет. Двигатель завелся почти сразу. Бутерин уловил какой-то треск, но, когда он увидел, что Сосновский и Коган повернули голову в сторону станции, а потом бросились туда бежать, оперативник понял, что за шумом дизеля он различил звуки выстрелов снаружи. Выключив дизель, он спустился вниз и побежал к выходу. Стрельба становилась все ожесточеннее. Сосновский лежал сбоку от полотна, а Коган стоял справа, прикрываясь каким-то стальным ящиком, похожим на старинный сейф. Бутерин присел возле Когана и выглянул наружу. Это были немецкие десантники, в характерных для них касках, оставлявших свободными уши. И действовали они умело. Одна часть поднималась и накрывала шквалом огня обороняющихся красноармейцев, а несколько человек перебегали, переползали под прикрытием огня дальше по территории станции. Потом накопившиеся немцы открывали огонь, давая возможность задним перебежать, занять новые позиции. Они умело маневрировали, то и дело заходя автоматчиком Боровича сбоку, а то и в тыл. И Борович отводил своих людей назад, чтобы выровнять и без того жиденькую оборонительную линию. «Сколько их?» — крикнул Бутерин. «Не знаю, я насчитал человек 50. Откуда они взялись? С воздуха их сбросили с парашютами. Такой десант наши посты в НОС-6 не могли проворонить. Раз не могли, значит, помощь подоспеет», — буркнул Коган. «Только нам-то что делать? Держаться, вот что делать!» — крикнул Бутерин и указал пальцем. «Вон Максим, давай все к нему!» Шелестов смотрел, как автоматчики отползают, огрызаются огнем и уходят дальше к строениям, где проще было держать оборону. Немецкие десантники напирали так, как будто хорошо знали эту местность. Но, с другой стороны, у них и другого выхода не было, как напирать. Они понимали, что находится в тылах советских войск и помощь может прийти очень быстро. Вот автоматчики устроились за деревянными ящиками и стали отбиваться, то и дело меняя позиции. Но тут заработал немецкий пулемет МГ, и от ящиков полетели только щепки. Такими темпами немцы пройдут эти 400 метров за несколько минут и окажутся возле вагона. Бутерин и Коган подбежали и упали рядом. Они стреляли по немцам короткими точными очередями. Удалось остановить прорыв. Несколько тел валялись между грудой шпал и цепочкой старых вагонеток. Немцы откатились и стали скапливаться слева, вдоль скалы. Огневой мощи, поредевшей за последние дни роты, явно не хватало, чтобы остановить десантников. «Где Михаил?» – заволновался Шелестов. «Как там Каратеев?» Михаила не видел. Вышли вместе, а потом он пропал. «Каратеева я отправил дальше по тоннелю, посмотреть, что там, а то может попасть под пули. Так что нечего ему тут делать». Сосновский показался как раз слева, где немцы собирались атаковать. Он прибежал с каким-то мешком, бросил его в поваленную вагонетку, а потом стал махать автоматчиком рукой. Подбежавший Боровича чем-то поговорил с Михаилом и тоже убежал назад. «Спятили? Куда они?» – закричал Шелестов. «Не отходить». Было видно, как десантники собрались за камнями, как Сосновский лежал от них в 20 метрах, как он бросил что-то в вагонетку и метнулся назад, упал за кирпичной стеной. Немцы бросились за ним, не переставая стрелять из автоматов. Их было человек 6, за ними еще с десяток пытались атаковать бойцов Боровича с фланга, оттеснив с путей к кювету и входу в тоннель. Еще немного, и они доберутся до вагона. И тут рвануло так, что Шелестова отбросило взрывной волной назад. Он увидел только вспышку и что-то мелькнувшее в воздухе. И когда, мотая головой, он ворочался на земле, а Бутерин пытался его оттащить в сторону, матерясь, на чем свет стоит, рядом упало что-то тяжелое. Это было колесо от вагонетки. Они сидели рядом, кашляли от наполнивших воздух продуктов сгоревшего тротила и смотрели, как рушится и осыпается скальная стена, возле которой произошел взрыв. «Что это было?» — хрипло спросил Шелестов. «Мишка килограммов 10 тротила в вагонетке взорвал», — с кашлем ответил Бутерин. Додумался. Немцы откатились назад. Воспользовавшись взрывом, автоматчики Боровича бросились в контратаку и, перебив человек 10 десантников, заняли позиции почти у самого конца станции. Кажется, все-таки немцев было больше, чем 50 человек. Или они на что-то рассчитывали, или фанатично готовы были любой ценой выполнить приказ. Товарищ подполковник Максим Андреевич. Рядом упал Каратеев, подполз, прикрываясь грудой шпал. Там люди, нельзя взрывать. Что, какие люди, где? Шелестов одновременно с Бутариным схватил вирусолога за грудки и встряхнул. Не бредит ли ученый? Решетка, очень толстая, там дальше по тоннелю, а за ней наши военнопленные. Там еще, кажется, поляки есть. Нельзя взрывать, Витя, останься, быстро заговорил Шелестов. Тут каждый ствол на счету, я узнаю, что там такое. Вскочив, Шелестов подтолкнул Каратеева вперед и побежал за ним к тоннелю. Пули свистели над головой, бились в каменные стены, но они успели забежать под защиту скалы. Каратеев бежал и пытался на бегу рассказывать, как он шел, как услышал голоса и мольбы о помощи, и как нашел изможденных людей. Они обошли паровоз и платформу с взрывчаткой и, включив фонарики, пробежали еще метров 100 по тоннелю. Эта часть штрека была плохо расчищена, стены тоже почти не обработаны, нависало множество уступов сверху и по бокам. Сам проход здесь был еще относительно узким, шириной всего метров 3 и не больше 4 метров в высоту. И от стены до стены тоннель был забран толстой стальной решеткой. В лучах фонариков Шелестов увидел исхудавшие, черные от пыли лица. Люди лежали и сидели у стен. Один стоял на коленях перед решеткой и держался за нее руками. Наверняка он бы упал, если бы разжал руки. Одежда на людях была разная. Часть была одета в красноармейскую форму, часть в гражданскую. «Товарищи, кто вы?» Шелестов опустился на колени перед человеком по ту сторону решетки и взял его за руки. «Нельзя осторожнее», – прошептал мужчина, стиснув руки Шелестова. «Заминировано». «Где?» Максим напрягся и стал поворачивать голову влево и вправо. «Там, где калитка», – тихо сказал мужчина, – «и еще где-то. Мы не видели толком, но, кажется, так, на разрыв, значит, дерните, чтобы открыть, и рванет, и завалит. Мы пленные. Тут у немцев завод какой-то был. Нас пригнали оборудование демонтировать. Хотели сбежать, думали, нас не хватится, а они увидели и заминировали. И ушли. Тех, кто с нами был, скорее всего, тоже расстреляли. Как же вы выжили? Сколько вы здесь сидите без еды и воды? Нам помогали два паренька и старик. Сначала мальчишка нашел нас, потом нам стали носить еду и воду. 3 недели носили, говорили, что наши гонят фашистов и скоро придут. А 5 дней уже никто не приходил. Мы тянули, как могли, еду, воду слизывали со стен, тут иногда течет по трещинам. Боюсь, фашисты старика и парней увидели и расстреляли. Шелестов бросился назад. Бой разгорелся с новой силой. Стиснув зубы, Максим посмотрел на 5 раненых автоматчиков и 3 мертвых. Товарищи вынесли их и уложили у края кювета подальше от тоннеля. Выяснив, где находится Борович, Шелестов подобрался к лейтенанту. Они уселись в укрытии, пригибаясь от разрывов. Оперативники понемногу подносили тротиловые шашки, которые использовали как гранаты, только более мощные. Оказывается, Коган все же нашел Бигфордов шнур. «Яков, где твой сапер?» «Тот парень, который помогал разрядить мину под нашим вирусологом». «Что надо?» Сквозь грохот боя спросил Борович. «Там группа наших военнопленных заперта и заминирована в тоннеле. Нельзя взрывать. Надо их вывести, а потом я взорву к чертям этот вагон». Боец с перевязанной головой торопливо шел за Шелестовым по тоннелю. Оперативники отдали свои фонарики, чтобы было достаточно света для его работы. Возле решетки стоял Каратеев, но Шелестов велел ему уходить. Чтобы вирусолог почувствовал важность приказа, он велел ему неотлучно находиться при вагоне с ампулами вируса. Группа должна точно знать, что никто в вагон не забирался, что ни одна ампула в вещах не была сломана. Когда Каратеев ушел, сапер сказал: «Вы бы тоже ушли, товарищ подполковник. Зачем всем рисковать? Ты платформу видел с взрывчаткой? Если рванет здесь, то там тротил тоже полыхнет, и всем крышка. Так что все равно где. А здесь я могу помочь, да людей потом выводить придется». Время тянулось невероятно долго. Шелестов стоял с 2 фонариками и 2 фонарика придерживали пленные по другую сторону решетки. Наконец, сапер опустил руки и уткнулся лицом в холодную сталь. Шелестов испугался, что раненому стало плохо, и у него случился обморок, но тут солдат поднял лицо и слабо улыбнулся. «Ну, все, порядок, они натяжного действия были. Потянешь проволочку, и выскочит, и все. Открывайте ворота, а мины черт с ними, пусть лежат, нет сил их вытаскивать. «Спасибо, браток». Шелестов потрепал солдата по спине и стал открывать скрипучую решетку. Изможденные люди стали подниматься, держась за своих товарищей, за решетку. Шелестов помогал, как мог, и говорил, чтобы совсем из тоннеля не выходили, потому что там идет бой. Прорвались немецкие десантники. Бывшие пленные хмурили брови, стискивали зубы, но все равно шли, шаркая ногами, к выходу. И когда они увидели нешуточный бой, когда Шелестов показал им раненых и убитых автоматчиков, пленные поползли к ним. «Куда вы? Остановитесь! Убьют же! Должок за нами!» – прохрипел последний пленный. «Вернуть требуется!» Шелестов присел за валуном и с удивлением смотрел, как изможденные люди, сидевшие без пищи и воды, едва только увидевшие солнечный свет, потянулись к оружию убитых бойцов. Откуда взялись силы у этих людей, удивительно, как желание отомстить, ненависть к врагу могут добавить человеку сил, которые его давно оставили. Бутырин все же смог снова завести дизель, и маневровый паровозик, пятясь, стал выходить из тоннеля. Откатившиеся немцы открыли по нему огонь, но существенного вреда не нанесли. Шелестов наблюдал за тем, как паровоз мягко ткнулся в буфер вагона и стал толкать его в тоннель. Коган, стоявший на передней подножке, исчез вместе с паровозом в темноте. Шелестов провел рукой по мокрым от пота волосам. Оказывается, он где-то потерял фуражку. «Ребята правы», — приглаживая волосы, подумал Максим. «О чем тут еще можно говорить? Если немцы нас тут всех перебьют, то последний взорвет все тут. Это и будет правильным решением. Приказы надо выполнять, как и свой долг перед Родиной надо тоже выполнять. Если нет возможности по-другому обезопасить людей, то взрывать придется вместе с собой. Последнее и взорвет». Немцы снова пошли в атаку. Шелестов закрутил головой, пытаясь понять, сколько же человек из роты Боровича остались в живых. Кажется, стреляли всего из 5 или 6 автоматов. Нет, заработал пулемет. Немцы залегли, стали отползать. Но тут грохнул взрыв, и пулемет замолчал. Шелестов пополз туда, где только что стрелял пулеметчик. Он нашел окровавленного солдата и повернул его на спину. «Инка, Пеняк, товарищ подполковник». Солдат попытался встать, но руки его не слушались, и он не смог опереться о камни. «Товарищ подполковник», — лейтенант сказал, — «чтобы вы взрывали, нам не удержаться». «Диски есть?» Шелестов потянул из мешка полный пулеметный диск и сменил пустой. «Мы еще повоюем, Инка, рано взрывать, на небо еще успеем. Надо побольше убить этих эсэсовцев, чтобы они наш мир не поганили, чтобы не было больше их ноги в твоих Карпатах, Гуцул». Шелестов прижимал приклад дегтяря к плечу и стрелял то короткими, то длинными очередями, с наслаждением видя, как падают немецкие десантники, как они поспешно отползают и прячутся. Он слышал, как Пеняк громко сказал: «Да мои Карпаты!» Потом закончился диск, потом еще один. Шелестов пощупал мешок и убедился, что он пустой. Он повернулся к раненому солдату и увидел, что тот улыбается. Это была счастливая улыбка человека, который вернулся на родину, который сражался за нее и победил. Несмотря на то, что он умер, но все равно победил. Автомат разразился длинной очередью и сразу замолчал. Шелестов перекатился за другой камень, бросил автомат и стал нащупывать рукой кобуру на ремне. Рядом кто-то упал. «Как ты?» — спросил Сосновский, на грязном лице которого блестели зубы, и бросил Шелестову полный автоматный магазин. «Держи, это последний, и у меня последний. Ребята готовы?» — спросил Шелестов, вставляя магазин в свой ППШ. «Дурное дело нехитрое», — пожал Сосновский плечами и повел стволом автомата. Дав две короткие очереди, он снова посмотрел за камни. «Даже далеко бросать не надо». Подложил гранату под сапог, чеку выдернул и стреляй себе куда хочешь и в кого хочешь. «А если тебя убьют, то ты падаешь, и чека выскакивает. Все. Финита ля комедия. Вы здесь?» Бутырин выскочил из-за камней и, дав длинную очередь в сторону немцев, упал рядом. «Что притихли? Где Борис?» – заволновался Шелестов. «Он там с вирусологом. Им есть о чем поговорить и что общего вспомнить». Вирусолог категорически отказался уходить оттуда и оставлять Борьку одного. «Да и неважно это теперь». И вдруг воздух прорезал звук пулеметной очереди. Длинной очереди. Стреляли из пулемета Дышака. Вот и второй Дышака подключился. И сразу последовал треск автоматных очередей. Немцы заметались. Они стали вскакивать, не зная, куда бежать. Бутырин приложил к плечу автомат и расстрелял остатки патронов, приговаривая: «А вот вам на прощание, а вот вам еще. Получите, гады, посылочку. Два бронетранспортера втягивались на территорию станции. С лобовых броневых щитков срывалось огненное пламя, кося и кося остатки немецкого десанта. Цепи красноармейцев стали появляться на путях, они пробегали за строениями, поднимали оставшихся в живых эсэсовцев с задранными вверх руками и гнали к каменной стене. Бутырин положил подбородок на приклад автомата и смотрел на то, как развиваются события. Шелестов устало поднялся и пошел через железнодорожное полотно туда, где он в последний раз видел Боровича. Лейтенант сидел, прижавшись спиной к деревянным ящикам, и сжимал в руке гранату. Он смотрел на Шелестова спокойно и устало. Бедро, плечо его были в крови, одежда изодрана почти в клочья. Неподалеку лежали два убитых эсэсовца. Один из них был зарублен саперной лопаткой. «Все?» – спросил лейтенант. «Все, Яков?» – кивнул Шелестов, осторожно разжимая пальцы раненого, стараясь не выпустить скользкую от крови предохранительную скобу. «Пальцы затекли», — признался Борович. «Боялся, что не удержу. А сил отбросить ее в сторону нет. Хотел, чтобы фрицы пришли, а это вы. Ну, ты еще скажи, что не рад мне», — усмехнулся Шелестов. Найти кольцо было невозможно. И тогда Шелестов приподнялся и зашвырнул гранату далеко в сторону в глубокий кювет у железнодорожного полотна. Грохнул взрыв, на голову посыпались земля и мелкая трава. На звук взрыва прибежали несколько бойцов и моложавый капитан в полевой фуражке. Шелестов полез в карман гимнастерки и протянул капитану удостоверение СМЕРШ. «Вы командир?» «Так точно, товарищ подполковник. Капитан Морозов». «Вот что, Морозов». Шелестов с трудом стал подниматься. Двое бойцов подбежали и помогли ему встать. «Соберите всех раненых и погибших бойцов, перевяжите лейтенанта. Это его рота тут сегодня геройски сражалась и почти вся полегла. Потом удалите всех людей за пределы станции. Лучше всего погрузите в грузовики и отправьте в город. Там два наших студебекера стоят. Мы сейчас тут взрывать тоннель будем. Там столько взрывчатки, что Карпаты содрогнутся. Поспешите». «Есть, товарищ подполковник», — козырнул капитан и, круто развернувшись на месте, побежал к своим солдатам. Оперативники пошли к тоннелю, глядя, как красноармейцы выносят раненых и убитых на плащ-палатках. Бывшие военнопленные, обхватив бойцов за шею, шли с трудом. В тоннеле было тихо. Двигатель маневрового паровозика заглох, вагон стоял в метре от платформы с взрывчаткой. Но Когана и Каратеева нигде видно не было. Оперативники поспешили обойти все вокруг, но тут увидели Бориса, стоявшего на коленях и бинтовавшего ногу вирусолога. Раненый ученый смотрел на оперативников виновато и все пытался приподняться. Кога насаживал его, добродушно ворча. «Да лежи ты, канитель, дай я тебя перебинтую потуже». «Живы?» — не столько спросив, сколько с довольными интонациями проговорил Бутарин. «Живы, а дырка в ноге — дело заживное. Жить можно и с дыркой в ноге. Главное, что не в голове». «Ты так думаешь?» — с сарказмом сказал Коган Бутарину, помогая в этот момент вирусологу подняться на ноги и обхватывая его поперек туловища. «Я бы на тебя посмотрел, философ. Сидишь ты на платформе с взрывчаткой, гранату готовишь, чтобы к праотцам отправиться. И слышишь, как стрельба утихает и крик «Ура!» по всей станции. Радости полные штаны, обниматься начинаешь, до кого дотянешься, и тут пуля твоему товарищу в ногу. Хорошо, что Семену в ногу попало, и он испугаться не успел. А я, братцы, успел. До самой крайности успел испугаться, что могло вот-вот рвануть. В пыль же, на молекулы отдельные разнесло бы. Они вышли из тоннеля, и когда солнце ударило в глаза, каждый подумал, вспомнил, что сегодня много раз смотрел смерти в глаза. А вот что солнце в глаза, что тепло от него на лице, как-то не запомнилось. И тишина, и нет больше боя. И только горечь о том, что столько людей погибло. Но ведь война... И враг коварен и злобен, и чтобы предотвратить его подлость и коварство, тысячи смертей предотвратить, приходится жертвовать собой. Коган и Бутарин остались с грузовиками, а Сосновский вызвался сесть за руль Мерседеса. Он сидел в машине с заведенным двигателем и смотрел на тоннель. Вот показался Шелестов. Он бросил на землю конец Бигфордова шнура, присел с зажигалкой, а потом сломя голову побежал к машине. Сосновский выжал сцепление и включил скорость. Когда Максим упал на переднее сиденье и захлопнул дверь, Сосновский резко тронулся и погнал машину по дороге вверх. Честно говоря, длины шнура было маловато, чтобы дотянуть его от платформы с тротилом до выхода из тоннеля. Сапер, помогавший разминировать решетку, подсказал, что не обязательно тянуть к платформе. Достаточно вскрыть несколько упаковок с тротилом и насыпать дорожки. Тот же самый шнур, только без упаковки. Машина свернула за скалу, когда раздался ужасающий взрыв. Машину буквально подбросило. Сосновский ударился лбом о рулевое колесо, но удержал Мерседес на дороге. Такого дрожания земли под ногами никто из них давненько не ощущал. Может быть, только в 41-м во время бомбежки, когда крупные бомбы рвались очень близко. Но здесь возникло ощущение, что ходуном заходили даже скалы. Сосновский остановил машину и толчком открыл дверь. В воздухе стояла густая пыль и пахло взрывчаткой. Шелестов, пошатываясь, тоже выбрался из машины. Они вернулись по дороге к скале, где дорога делала поворот, и посмотрели вниз на станцию. Там ничего толком видно не было. Скорее всего, взрывной волной из тоннеля смело вообще все, что было. Густая пыль и дым стелились от скал до самого края площади станции, туда, где начинался спуск в долину. Они стояли, ожидая, когда осядет пыль, когда ветерком немного сдует дым. Потом сзади заурчал двигатель, и подъехал грузовик. Бутерин и Коган спрыгнули на землю и подбежали к товарищам. «Вы чего застряли?» – проворчал Коган. «Мы уж, грешным делом, подумали, что вы не успели. Мы там волнуемся, а они тут стоят, любуются делом рук своих. Боги, сотрясатели земли, громовержцы. Ты знаешь, Борис, а в этом есть что-то мистическое», – согласился Шелестов. «Вот тот самый символ, черный ангел, который был нарисован на вагоне. Если это сатана, то мы просто отправили его назад, туда, в ад, где ему и место. Он, видите ли, вырвался на свободу, в наш мир, а мы все-таки загнали его назад в ад». «Да, ангел смерти», — вздохнул Сосновский. «Да, мы его вернули в его ад. Но свой урожай за эти дни смерть собрала неплохой. Дань собралась человечество. Наверное, человечество еще долго будет платить такую дань, пока не пропадет у него желание менять свою жизнь к лучшему за счет других. Пока не исчезнет на этом свете человеконенавистничество, пока есть люди, которые считают, что им дано решать судьбы человечества. Ну и гори они тогда в адском пламени», — добавил Бутарин. «А если еще кто вздумает пытаться править миром без разрешения людей, живущих в этом мире, мы повторим этот фокус с фейерверком».